Глава 42. Знакомство с родными. Виктория Ветрова. Недолгая изматывающая поездка в карете, непромозглая сырая погода были не в силах сегодня испортить мне настроение. При воспоминании о нежности и страстности Сайтона на губы наползала глупейшая улыбка. Но я упорно старалась отвлечься и не забегать в своих мечтах сильно вперед, а потому смотрела в окно кареты, сетуя на то, что погода не позволяет скакать в седле вместе со своим стражем. Виды, открывавшиеся по пути, не могли похвастаться большим разнообразием. Лес, скупая красота предгорного района, холмистые, но зеленые и ухоженные поля – все это мелькало за окном до самого Теннесса, который было сложно не заметить даже издалека. Снаружи гарнизон больше напоминал старинную средневековую крепость, чем город, своими высокими каменными стенами и узкими окнами бойниц. Должна признаться, что со стороны выглядело это монументально и сурово, но первое впечатление оказалось обманчивым. Когда мы въехали в ворота, я только и могла что удивленно осматриваться по сторонам, поражаясь тому, что видела. С внутренней стороны широкой неприступной стены были пристроены многочисленные узкие здания-бараки. Они располагались как бы ступенями, ведущими кверху стены, создавая ощущение многослойности и даже некоторой хаотичности. Но судя по тому, как уверенно передвигались по лестницам и галереям маги, в местной архитектуре имелся некий непонятный для меня порядок. Насколько я поняла, это были исключительно военные постройки. От жилого сектора они были отделены просторной каменной площадкой, на которой располагались незнакомые мне крупногабаритные техномагические штуковины. От гигантских артефактов веяло странным ощущением опасности, а еще над ними мерцали купола магической защиты. В общем, мне оставалось только надеяться никогда не увидеть эти приборы в действии. Далее располагались вполне обычные для Сиона улочки из двух- и трехэтажных домов, бытовые лавки, украшенные цветными вывесками, булочная. Оценить сразу весь Теннесс и дать ему какое-то одно определение пока не получалось, но пока у меня это место вызывало ничем не объяснимое чувство принятия и уюта. Быть может, этому способствовали громкие приветственные выкрики мужчин, встречавшихся нам на пути. Скорее всего, так радушно они встречали Сайтона, но мне все равно было приятно ощущать себя новым членом этого общества, практически закрытого от внешнего мира. «Добро пожаловать домой, сын!» Радостно приветствовал Сая высокий мужчина, как две капли воды, похожие на близнецов, но более зрелые и мужественные. Вернее, это Дилан и Лейтон были молодыми копиями своего отца. А вот мой страж в своего родителя пошел только статью фигуры и сдержанностью характера. «Отец!» — с улыбкой ответил на скупые мужские объятия Сайтон. Мужчины как будто не обращали внимания на холодный проливной дождь, обмениваясь последними новостями гарнизона, но их поторопила стоявшая на ступеньках хрупкая темноволосая эльфийка. «Дэйвен, Сайтон, долго вы собираетесь там мокнуть? Сынок, твоя Аливи наверняка уже устала ждать, когда вы наболтаетесь. Да и нам не терпится познакомиться с твоей напарницей», — приятным мелодичным голосом произнесла мама Сая. «Конечно, извини», — с улыбкой отозвался мой страж и быстрым жестом наколдовал над нами водоотталкивающий купол, и только потом открыл дверцу и подхватил меня на руки, чтобы занести на крыльцо. «Вики, позвольте я представить моих родителей, Эмаю и Дэйвана Лок. Мама, отец, это моя дорогая невеста Виктория Ветрова». Как положено, Сай первыми представил мне старших представителей своей семьи. За их спинами от нетерпения едва не подпрыгивали светловолосая девочка лет 14 и угловатый в силу переходного возраста высокий юноша, чертами лица и смуглостью похожий на моего стража. «Очень приятно», — немного смущенно произнесла я, протягивая ладонь. Будущий свекр вежливо пожал мою конечность, а вот мама Сайтона была более порывиста в выражении эмоций. Она радостно обняла меня, а потом закружила, не стесняясь выражать свою бурную радость. «Как я за вас рада! Она у нас такая красавица, Сай! Весь Теннесс будет завидовать тебе! Представляю, как позеленеет от злобы противная миссис Ферли! Помнишь, как она злословила, что никто не захочет себе такого стража, как ты? Все пыталась своего смазливого сынка послать в столицу, а я говорила, что мой сын просто ждет самую лучшую». Тараторила женщина, не обращая внимания на мой ступор. «Мне все нравилось, просто я не ожидала такой непосредственности от родственников Сайтона, поэтому немного зависла, не зная, как реагировать». «Ну, мам, ты так спугнешь нам леди Викторию. Невеста — это еще не жена». Подкатила выразительные карие глаза юная блондиночка, выражая свое мнение эмоциональной речью родительницы. «Я Ивейти, а это Кейн. Есть еще Сэмми, но он сейчас на дежурстве. Познакомитесь с ним позже. «Я надеюсь, ты уже поняла, как тебе повезло с моим старшим братом», произнесла девочка, требовательно уставившись на меня. «Эви, что это за поведение?» Возмутился отец шумного семейства Лок, но дочь не впечатлилась окриком родителя и продолжала ждать моего ответа, поджав губы. «Конечно, поняла», — с улыбкой отозвалась я. Признаваться в своих зарождающихся чувствах к мужчине перед его родными было как-то неловко. Я даже самому стражу пока ничего такого не говорила. Да и рано, наверное. Но мне хотелось дать им понять, как сильно я ценю то, что именно Сайтон стал моим стражем и что нахожу его очень привлекательным. Именно поэтому я потребовала твоего брата клятву верности. Не хочу, чтобы какая-нибудь предприимчивая особа увела моего жениха до свадьбы. Подмигнув девочке, добавила я. «Серьезно?» Удивленно округлила глаза Ивейти, пока старшие родственники радостно заулыбались, услышав мои слова. «Абсолютно», кивнула я, подтверждая свою искренность, но в этот момент рядом появился мой новообретенный питомец, отвлекая внимание девушки на себя. «Ой, что это за прелесть!» произнесла Ивейти, пытаясь погладить моего мрака. Но в этот раз Сайтон быстро перехватил руки своей сестренки, отстраняя ее раньше, чем вредный рычащий скорпикор ударил девочку своим хвостом.